Часть 5. «Я не ожидал, что вы встретитесь с ним», — недовольно произнес Берзак. Мы покинули мельницу и теперь стояли в тени леса неподалеку. Берзак перекинулся с Зеппи лишь парой предложений, прежде чем привести нас сюда. Вечерний ветер гулял среди макушек деревьев, и я начала использовать свои дыхательные техники. Мозг еще не восстановился после истощения. Несмотря на то, что беседа была недолгой и говорил в основном мой брат, на меня все равно навалилась невероятная усталость. Я была уверена в своей способности иметь дело с хитрыми старыми лисами часовой башни, однако общение с директором Атласа было совершенно другим. Мне казалось, что мои знания о времени и реальности перемешали в кастрюле, вряд ли все члены Атласа были такими же, но если да, тогда насколько чудная это была организация. Это вообще можно было назвать организацией? Спустя какое-то время Берзак спросил: «Где Грей?» «Я забрала мать». «Вот как», — пробормотал Берзак, после чего серьезным видом посмотрел на нас. «Я хочу кое в чем удостовериться. Вы покидали охотничий домик прошлой ночью?» «А?» Одно из правил деревни запрещало выходить из дома ночью. Мой брат нахмурился и произнес: «Нет, вы же сами сказали, что это против правил. К чему этот вопрос?» На мгновение воцарилось молчание. В его взгляде было больше от хищника, чем от ворона. Если выразиться еще точнее, то он походил скорее на сову, чем на орла. Это был взгляд, который таил в себе знания темного леса и тяжелым весом опускался на плечи. Повернувшись к нам, он медленно заявил: «Прошлой ночью произошел инцидент». «Прошлой ночью?» «Кто-то нарушил деревенское табу. Я знаю, когда кто-то не соблюдает правила». «И как это работало?» То, что он не рассказал нам об этом, вызывало подозрение. «Он хотел поймать нас по личным?» Я не удержалась и грубо помахала рукой. «Чего же вы тогда не ловите нарушителя? Или вы намекаете, что это сделали мы?» «К сожалению, я не могу точно сказать, кто именно это совершил. Мне известно лишь количество нарушенных правил. Можете считать это властью Стражи Могил». «Властью?» Здесь не было камер наблюдения или подобных современных технологий. В этом плане деревня была весьма посредственной. Но если бы кто-то обладал властью над этим местом, он смог бы все объяснить. Однако для постороннего человека не из деревни все это больше походило на черный ящик. Я невольно задумалась над тем, почему вообще существовали эти правила. В этот момент я даже засомневалась в том, что это было всего лишь его воображение. Впрочем, если мы углубимся в эту тему, разговор никогда не закончится, так что давайте сперва предположим, что Берзак говорил правду. Табу, который он упомянул, вероятно, было как-то связано с правилами деревни. Значит, либо кто-то проник в деревню и не помолился Черной Мадонне, либо кто-то зашел на кладбище в одиночку, либо кого-то угораздило оказаться на болоте, либо кому-то приспичило выйти из дома ночью. Произошло что-то из этого. Опять же, нарушить правила было довольно просто. Наверное, мой брат тоже так думал. «Неужели никто в этой деревне не выходит из дома по ночам?» «Как правило. Но иногда такое случается. Дети ненароком нарушают правила, когда играют на улице, но в этот раз были нарушены сразу два правила». Если учесть его недавние слова, одно из них касалось пребывания вне дома ночью. Я понятия не имела, как он мог это знать, поэтому оставалось лишь строить догадки. Получается, что кто-то вдобавок проник на кладбище или зашел на болото. «Кто-то вполне мог пробраться в деревню ночью», — пробормотал мой брат. «Ах да, таким образом тоже можно было совершить сразу два нарушения. Странные правила в деревнях часто можно было встретить в детективных романах или страшилках, но я чувствовал раздражение из-за того, что мы сами вляпались в нечто подобное. На самом деле ситуация меня сильно напрягала, потому что я не могла сообразить, как это работало». Берзак не согласился с нашими словами, но и не стал их опровергать. Он просто продолжал наблюдать за нами. «Позвольте убедиться еще раз», — произнес он. «Лорд Эльмилой II, вы сказали, что хотите доложить Стражу Могил, верно?» «Да, так оно и есть. Я только укрепился в своем желании после общения с мистером Зеппией». «Что Зеппия сказал вам?» «Я узнал, что эту деревню назвали в честь мертвого апостола. И этот мертвый апостол мог быть товарищем Зеппи в зависимости от ситуации. Еще мне стало известно, что он прибыл в эту деревню, чтобы собрать данные. Ну и все, наверное». Мой брат продолжил смотреть Стражу Могил в глаза. Их взгляды будто сошлись в поединке. Мой брат был не настолько храбрым, так что мне, вероятно, стоило похвалить его за отвагу или отругать за неумение выбирать соперника. но в этой ситуации даже не знала, как поступить. Раз уж вы спросили, эти правила имеют какое-нибудь отношение к Атласу? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Берзак покачал головой с явным недовольством. Но мой брат не сдавался. Даже если вам нечего сказать по поводу Атласа, эта деревня все равно особенная. Мне нужен специалист по борьбе с духами. Я искал его последние 10 лет, поэтому я странствовал по миру в свободное время. Мои поиски не увенчались успехом, но я обрел интуицию, и она подсказывает мне, что цель моих поисков находится где-то здесь. 10 лет, значит. Да. Мой брат кивнул. Страж могил спросил еще более сильным голосом. «Зачем вам нужен специалист по духам?» «Это... личное. Война за Святой Грааль. Ритуал, запечатлевшийся в сердце моего брата и тревоживший его последние 10 лет. Однако кое-что вызвало во мне беспокойство». Зепи предупредил его. Он сказал, что выбор, который мой брат сделает в этой деревне, может повлиять на его связь с войной за Святой Грааль. «Ха...» Берзак погладил свою серую бороду, затем он указал в сторону деревенских ворот. «Прошу вас уйти!» «Может, вы передумаете?» — взмолился мой брат. «Я понимаю всю эгоистичность моей просьбы, понимаю, что лучше умереть, чем потакать капризам пришлого мага, но я все равно должен кое-что сделать, и я знаю, что вы можете мне помочь!» Берзак затих на какое-то время, в этот раз молчание затянулось. Взгляд стража могил метался между моим братом и кладбищем. Сколько времени он здесь провел? Если Грей никогда не покидала деревню, тогда что насчет него? «Специалист по духам, да. Интуиция вас не подвела», — сказал он. Не знаю почему, но в его голосе чувствовалась некая усталость, словно конденсат в бутылке старого вина. То же самое я ощущала в своем брате, который обошел весь мир за последние 10 лет в свободное время между возрождением класса Эльмилоев и вынужденным исполнением обязанностей лорда. Страж могил, который провел в этой деревне всю свою жизнь, и маг, поставивший перед собой цель. Они были совершенно разные, но кое-что их все таки связывало. Возможно, по этой причине страж могил заговорил вновь. «Или, наверное, это можно назвать плодом наших трудов. Но именно поэтому она не может покинуть эту деревню. Кстати...» После паузы мой брат произнес: «Это имеет какое-то отношение к тому, что у нее лицо великого героя Британии?» «Что? Лицо героя? Что это вообще значит? И как это связано с разговором?» В любом случае, его слова поразили Берзака. Лицо, на котором до сего момента не было даже намека на эмоции, резко изменилось. Он вновь повернулся к моему брату и уставился на него. «Откуда вы это знаете?» «Ее лицо связано с причиной моего пребывания здесь». Силуэт моего брата отражался в его глазах. Взгляд Берзака был таким пронизывающим, что им, наверное, можно было кого-нибудь заколоть. У меня возникло чувство, что если мы продолжим его злить, то моего брата порежут на кусочки. Так продолжалось пара минут. Он отошел от нас на несколько шагов, словно желая сдержать себя. «Вы не могли бы мне все рассказать? Прошу прощения, но я надеюсь, что ваша сестра сможет оставить нас наедине». «А? Зачем мне?» Я хотела возразить, но отступила, увидев странный огонек в глазах Берзака. Неужели слова моего брата стали для него таким ударом? Я пожала плечами и не забыла прищуриться, выражая тем самым свое недовольство. «Ладно, ладно, я вернусь в охотничий домик. Довольны?» «Очень вас прошу». Я кивнула в ответ и быстро развернулась. Помахав рукой моему брату, я спустилась с холма и начала думать над тем, что произошло. Какое еще лицо героя? Что за тайна привела сюда директора Атласа? Какое отношение все это имело к табу? Существовала ли связь с мертвым апостолом по имени Блэкмор? Все для меня было загадкой. Передо мной словно вскрыли ящик Пандоры. Если не буду осторожной, то, наверное, стану глупой женщиной, которая принесет одни лишь беды. Звучит это, конечно, интересно, но, полагаю, мне все же стоит принять меры предосторожности. Раз уж моего брата подобные вещи не заботят, все зависит от меня. Но опять же, как выяснилось, эти меры оказались совершенно бесполезными.